Зависимость от компьютерных игр. По данным ВЦИОМ за 2019 год, больше половины россиян считают, что компьютерные игры приносят больше вреда, чем пользы. Несмотря на то, что зависимость от компьютерных игр не химическая, ряд экспериментов показал, что у игромана, который видит скриншот любимой игры, включаются те же зоны мозга, что и у алкоголика, который видит бутылку. Исследования специалистов Ноттингемского университета показали, что 12% от контрольной группы из 7000 человек имеют признаки зависимости от компьютерных онлайн-игр. Создатели компьютерных игр прикладывают немало усилий и вкладывают большие деньги в то, чтобы привлечь пользователей, заинтересовать, погрузить в виртуальный мир, сделать его притягательным. Но удержаться на грани между обычным интересом и зависимостью очень непросто. Какие приемы используются создателями игр для того, чтобы максимально завладеть вашим вниманием? Первый — обновление. К играм стали выпускать дополнения и обновления, которые создают эффект новизны. Улучшается графика, дорабатывается сюжет. Это втягивает пользователей в игру на многие годы. Она не надоедает, потому что все время появляется что-то, чего не было раньше. Второй — идентификация с героем игры. Чтобы вы переживали смерть виртуального героя как настоящую трагедию и все время стремились к успеху в игре, используются такие простые приемы, как возможность смотреть на мир глазами персонажа, использовать дополнительные гаджеты, которые позволяют управлять телом персонажа как своим, реалистичная озвучка, срисовывание пластики тела виртуального героя с реального человека и прочее. Все это стирает личностные грани. Встречаются игроманы, которые после нескольких лет игры перестают воспринимать свое реальное отражение в зеркале и меняют свой внешний вид и даже имя в паспорте, чтобы максимально походить на вымышленную личность. Третий. Виртуальная сила или могущество. В игре вам дается возможность за деньги или выполняя некие миссии прокачать своего персонажа, дать ему силу, которой нет у реального человека. Чем больше вы играете, чем больше понимаете механизмы игры, тем круче становится ваше виртуальное «я». Но что самое интересное, по мере роста вашего персонажа и вашей зависимости от игры, реальные физические возможности и даже воля слабеют. Для самых заядлых игроманов даже элементарные гигиенические процедуры становятся сложными для выполнения. У зависимых меняется сознание, рассеивается внимание, притормаживается мышление. В реальности, не в игре. Они теряют связь с социумом, реальный мир воспринимается с трудом, искажается или ухудшается память. Игроманы избегают большого скопления людей, часто ведут себя как аутисты, перестают общаться с родственниками и друзьями. Киберзависимость — так официально называется патологическое влечение к компьютерным и онлайн-играм. В 2019 году это расстройство было занесено в обновленную международную классификацию болезней — МКБ-11. Этой зависимости наиболее подвержены молодые люди в возрасте от 12 до 35 лет. Бывает, что компьютерные игры становятся катализатором для развития врожденной психопатологии. Известен случай, когда зависящий от компьютерных игр школьник расстрелял своих одноклассников и учителя. Это произошло не в России, но в данном случае это не играет большой роли. Важно, что психическое здоровье ребенка до игры было в норме, а после нескольких месяцев игромании у него проявились симптомы параноидальной шизофрении. И это не единичная история. Описаны случаи, когда человек начинал убивать реальных людей, принимая их за монстров из компьютерной игры, и вспышки агрессии у подростков и детей, приводящие к травмированию или убийству друзей и родственников. Вероятность попасть в игровой капкан есть у всех, кто посвящает видеоиграм более 2-4 часов в день. Как понять, это реальная зависимость или просто временное увлечение? Всемирная организация здравоохранения рекомендует обратить внимание на следующие критерии. От увлечения играми начинает страдать личный, семейный, социальный, образовательный, рабочий уровень или другие важные функциональные области. Зацикленность на играх может быть непрерывной или эпизодической и повторяющейся. Например, когда ребенок вынужден отказаться от игры под давлением родителей, а в другом случае не имеет самоконтроля. Попытки ограничить игровое время вызывают сильную агрессию. Зацикленность на играх сохраняется в течение как минимум 12 месяцев. Хотя этот срок может быть сокращен, если присутствуют все диагностические критерии и симптомы серьезны. Мальчики подвержены этой зависимости в большей степени. Их увлекают экшен-игры с большой активностью, а также ролевые игры, где формируются группы с интенсивным взаимодействием друг с другом и большой конкуренцией. Девочек, как правило, притягивают более социальные и спокойные игры. Иногда я получаю вопросы. Есть ли у моего ребенка зависимость, если он весь день сидит в телефоне, смеется, снимает себя на видео, корчит рожи? Ребенку может быть 10, 11 или 12 лет, это не принципиально. Подобные вопросы родителей, к сожалению, типичны для нашего времени. Но я хочу заметить, не все явления, которые пугают родителей, требуют экстренного вмешательства врачей. Для начала, и это самое главное, установите с ребенком теплые доверительные отношения. И это вопрос не одного вечера, проведенного вдвоем. Это серьезная работа взрослого человека, который хочет идти навстречу своему близкому. А когда у вас есть полное взаимопонимание и доверие, попытайтесь понять, что же происходит на самом деле. Насколько поведение вашего сына или дочери вписывается в уже обозначенные мною критерии зависимости. Стоит помнить, что иногда взрослые сами подталкивают своих чад к игровой зависимости. Если ребенок не знает, как еще можно себя занять, логично, что он будет выбирать самое простое и доступное развлечение. Телефон с играми сегодня есть у каждого. Спросите себя, как вы проводите свой досуг. Чему может научиться у вас дочь или сын? Ходите ли вы вместе в кино или театр? Бываете в зоопарке? Путешествуете? Читаете книги? Ходит ли ваш ребенок в какие-либо развивающие кружки? А вы сами любите учиться чему-то новому? Как вы любите отдыхать? Что вы делаете для получения позитивных эмоций? Помните, что дети всегда опираются на пример родителей. Зачастую, когда родители беспокоятся о том, что ребенок слишком много времени проводит в телефоне или за играми, речь идет о семье, в которой мама и папа 90% своего времени находятся на работе или вне дома. Они не знают, чем на самом деле интересуется их ребенок. Его приоритеты считают неважными или пустяковыми. Причины зависимости. Что же приводит человека к игровой зависимости? С одной стороны, можно говорить о недостаточной социальной адаптации. Подросток не чувствует себя защищенным, уверенным во время личного общения с людьми. Если у ребенка нет душевной близости с родителями, если он по какой-то причине не может доверять им свои секреты, а кроме того отсутствует ощущение собственной значимости в этом мире и нет устойчивых социальных связей со сверстниками, уйти в мир виртуальной игры и стать там любимым, важным и успешным кажется отличным выходом. Итак, я хочу разложить все причины по пунктам, чтобы вам легче было ориентироваться. Низкая самооценка. Виртуальные победы повышают уверенность, дают почувствовать себя крутым на фоне игроков с менее развитыми навыками или персонажами. Социальные фобии. Онлайн-игры позволяют легко находить друзей по интересам, без пугающего реального общения. Они привлекают застенчивых и замкнутых людей, подростков-аутсайдеров. Внутрисемейные конфликты. Красочные игры с насыщенными сюжетами помогают отвлечься от семейных проблем, как подросткам, так и взрослым людям. Дефицит общения. В онлайн-играх часто создаются целые объединения, команды, кланы. Игроки одной команды общаются в чатах, по аудио и видеосвязи. Виртуальные товарищи становятся новой семьей, с ними можно делиться новостями и переживаниями. Недостаток самореализации. Развитие своего персонажа и команды в виртуальной реальности помогает компенсировать неудачи в карьере и творчестве. Жажда легких денег. Геймеры снимают видео игрового процесса, торгуют персонажами и другими элементами игры, участвуют в чемпионатах. И некоторым, особенно упорным и удачливым, это действительно помогает заработать. Остальные надеются повторить их успех и оправдывают зависимость целью заработка. Киберзависимость может развиваться и от обычных компьютерных, и от онлайн-игр, а также от общения, постинга социальных сетей и интернет-серфинга, бездумного поиска интересной информации. Другая сторона зависимости — физиологическая. Так же, как в случаях с другими зависимостями, в основе этой — дофаминовая петля. Гормон эйфории выделяется во время игры, но чувство радости уменьшается, когда игра окончена, и пора заниматься другими делами. Человек ищет способ снова почувствовать себя хорошо и старается вернуться к компьютеру, телефону или любимой приставке как можно скорее. Самые тяжелые случаи связаны с трагическими смертями игроков после многих дней непрерывного участия в онлайн-играх. Так Сэнг Сеоп Ли сначала из-за своей зависимости лишился работы, затем его бросила любимая девушка, Но вместо того, чтобы пройти лечение от зависимости, этот игроман на 50 часов погрузился в любимую онлайн-стратегию. Однако это не помогло ему развеяться. Игрока ждала остановка сердца и смерть в больнице. Немногие родители способны на ранних стадиях распознать возникновение игровой зависимости, поэтому обычные игроманы попадают ко мне уже в стадии крайнего безумства, неадекватности. Последствия киберзависимости. Несмотря на нехимическую природу, киберзависимость также влияет на все сферы жизни больного. Самые распространенные последствия для физического здоровья, формирующиеся уже на начальных стадиях зависимости, искривление осанки, нарушение кровообращения, снижение зрения, нарушение аппетита, нарушение сна, синдром запястного канала, боль и нарушение работы кисти после долгой работы мышкой. А на поздних стадиях киберзависимость может привести к серьезным повреждениям внутренних органов вплоть до летального исхода. Малоподвижный образ жизни, сбитый режим сна, недостаток питания, постоянный стресс игрового процесса – все это особенно сильно сказывается на работе сердца. По России и миру вовсю гремят новости о смертях среди геймеров. Притом это замечают не сразу. Игры чаще проходят по ночам, поэтому сотоварищи по онлайн-игре и родственники – думают, что человек просто уснул за экраном. Последствия для психики. Потеря самоконтроля. Зависимый перестает контролировать продолжительность игровых сессий, их интенсивность и частоту. Зависимое поведение. При ограничении доступа к играм больной проявляет характерные симптомы ломки: агрессивность, подавленность, лживость, попытки манипуляций, тревожность. Развитие психических патологий. У хронических игроманов развиваются тревожное расстройство, асоциальное расстройство с агрессивным поведением, острые психозы, депрессия, суицидальные наклонности. Наглядные примеры острого психоза у киберзависимых. 11-летний школьник отрубил себе палец в ходе спора о гейминге с родителями. 19-летний китаец отрезал себе левую руку до запястья, чтобы избавиться от киберзависимости, а до этого момента вел себя спокойно и не вызывал подозрений. Социальная жизнь киберзависимых также быстро и ощутимо меняется. Снижение успеваемости. Оценки в школе, университете падают. Ребенка отчисляют из вуза, и родители узнают об этом не сразу. Геймер будет до последнего ходить в университет и лгать. Разрушение карьеры. Работник-геймер часто опаздывает, выглядит уставшим и несосредоточенным. Его рабочая эффективность падает. Итог – понижение в должности, штрафы, увольнение. Социальная изоляция. Игроманы теряют интерес к реальному общению, перестают общаться с друзьями и проводить отдых вне дома. Семейные проблемы. Дети-геймеры отдаляются от родителей и провоцируют скандалы. Родители-игроманы оставляют детей без контроля. От игроманов-супругов уходят вторые половинки. Материальные проблемы. Виртуальные игры требуют реальных денег. Геймеры покупают персонажам одежду, оружие и способности – влезают в кредиты и берут в долг. Я знаю, что нередки случаи, когда люди продают реальные машины, чтобы купить какой-нибудь виртуальный танк, и речь, поверьте, не о подростках. Такие глупости совершают взрослые мужики, главы семейств, воспитывающие собственных детей. Профилактика киберзависимости. Запомните главное: образ жизни ребенка определяют его родители. Вы и только вы решаете, сколько времени ваш ребенок проводит за компьютером. Важно. Пока человек несовершеннолетний, ответственность за его поведение лежит на родителях. Сделал уроки, убрался в комнате, сходил на секцию. Если на все вопросы ответ «да», пожалуйста, сиди и играй в компьютер. Есть время, положим, до 7 часов вечера. Ночью играть нельзя, это не оспаривается. Игра — это поощрение, но не замена всей жизни. Ребенок должен знать, какие еще альтернативы существуют, чтобы весело проводить время. Всегда должен быть выбор. Подросток должен знать, что кроме видеоигр существует еще театр, музыка, музеи и прочее. У вас должна быть совместная культурная жизнь, время, проводимое вместе, и доверительные отношения. Нужно быть в курсе дел ребенка, относиться к нему с уважением. Подросток не должен бояться родителей. Но важно понимать, где находится грань между доверием, близостью и авторитарностью. Дети родителей, которые подавляют личность ребенка, не дают ему ни грамма свободы, не верят ему, попадают в зону риска. Их ребенок с большой вероятностью может стать зависимым, если не от игр, то от алкоголя или наркотиков. Важно! Забота и тотальный контроль — это разные вещи. В детстве у меня был друг, мальчик из интеллигентной семьи. Учился играть на скрипке. Мама не пускала его на улицу, пока он не отыграет какой-нибудь концерт Чайковского. Знаете, что с ним стало? Он подался в бандиты, как только смог уйти из-под родительской тирании. Как лечится киберзависимость? Существует весьма опасное заблуждение, с которого я хочу начать. Родители многих киберзависимых подростков думают, что достаточно отправить сына в армию, и уж там-то он исправится и исцелится. Кстати, так иногда думают и родители наркоманов, малолетних алкоголиков и других зависимых. Нет, это так не работает. Я знаю много историй, когда, к примеру, лудомана отправляют послужить, а он и там находит способ продуть все деньги, набрать долгов, а в итоге от безвыходности лезет в петлю или пытается застрелиться. И хорошо, если ему успеют помешать. Просто взять и запретить играть в компьютерные игры — это не лечение. А главное, если зависимый уже не ребенок, бывает крайне непросто найти аргументы, чтобы объяснить человеку, его увлечение уже перешло все адекватные границы. Игроманы часто прикрываются таким понятием, как киберспорт. И вообще, я же не бухаю. Я знаю случаи, когда взрослый мужчина работал, обеспечивал семью, но едва оказавшись дома, игнорировал присутствие жены и ребенка, просто сразу садился за компьютер и утыкался в любимую игрушку. В таких случаях надо объяснять, что семья — это не просто четыре стены в квартире, а общение — это не деньги жене и сыну на шмотки и продукты. Очень важно донести до человека, что его поведение ненормально. Если у вас не получается найти нужные аргументы, нарколог вам поможет, а затем и возьмет на лечение зависимого. Легких решений не будет. Киберзависимость формируется годами, поэтому и лечение требуется долгое и комплексное. В легких случаях больному достаточно психотерапии. Зависимый посещает индивидуальные и групповые сеансы, где специалисты устраняют зависимые и формируют адекватные модели мышления и поведения, прививают здоровые навыки социального общения. В более тяжелых случаях, например, при развитии психических патологий, игроки дополнительно нуждаются в медикаментозной поддержке. Обычно это противотревожные и антидепрессанты, ноотропы для восстановления здоровой работы мозга. Лечение может быть как амбулаторным, так и стационарным, в закрытом реабилитационном центре, где киберзависимого ничто не отвлекает от процесса выздоровления. Польза компьютерных игр. Мне не хотелось бы говорить о компьютерных играх исключительно однобоко. Как и большинство вещей в нашей жизни, видеоигры не являются абсолютным злом, делающим человека зависимым и безвольным. Есть в них и положительные стороны. Но выбирать игры нужно с умом и, конечно, знать меру. Итак, какая польза может быть от компьютерных игр? Первое. Канализация агрессии и стресса. Видеоигры помогают снять напряжение, слить агрессию. Есть исследования, свидетельствующие о том, что интерактивные способы проведения досуга снижают уличную преступность. Другие ученые говорят о том, что период выхода новых компьютерных игр сопровождается снижением уровня правонарушений. Второе. Проживание эмоций, которые нельзя или сложно испытать в обычной жизни. С помощью игр человек может почувствовать себя кем угодно — героем, шпионом, путешественником, ученым, мачо. Погружаясь в виртуальный мир, можно примерить на себя любую роль и испытать весь спектр эмоций, с нею связанный. Третье. Улучшение работы мозга, развитие когнитивных функций. Компьютерные игры могут входить в состав программы реабилитации для людей, перенесших инсульт, для восстановления мозговых функций. Некоторые игры способствуют развитию внимания, памяти, стратегического мышления, зрительно-моторной координации. Четвертое. Повышение эффективности обучения. Геймификация позволяет усилить вовлеченность человека в процесс обучения. В игровой форме легче, например, освоить новый язык или овладеть каким-то другим навыком. Пятое. Стимулирование познавательной активности и расширение кругозора. Некоторые игры могут пробудить интерес к другим городам и странам. Есть продукты, которые могут вызвать у человека желание освоить какой-то навык, поближе познакомиться с определенными историческими событиями или биографиями знаменитых личностей. Шестое. Развитие способности быстро принимать решения. Во многих играх требуется быстрота реакции в условиях информационного шума. Этот навык пригодится и в реальной жизни. Седьмое. Развитие упорства и настойчивости. Для успеха в компьютерной игре эти качества важны, как и в реальной жизни. Нужно пробовать снова и снова, не сдаваться, пока важные результаты не будут достигнуты. Компьютерные игры тренируют способность идти к цели, несмотря на трудности.